Что, простите? Давно изволите украшать свои персоны и средства массовой информации? Что-то я вас не припоминаю, а ведь такую девушку, однажды увидевши, не забудешь. Я недавно, после универа. Ясно, сказал Смолин. Вот только тут написано вовсе не Инга Извольская, а Софья Лесникова. Вы же понимаете, псевдоним. Так красивее, законы жанра. Жаль, право, сказал Смолин. Я лично Инг встречал много, а вот с красавицей по имени Софья в жизни не знакомился. Нет, серьезно. «Ой, да такое старомодное и нелепое имя!» «Ну, это дело вкуса», — сказал Смолин, возвращая Инге, Сонечке и Йоусвайс. «Я по паспорту тоже, знаете ли, черти что!» «Это как?» — моментально поинтересовалась. Она довольно-таки цепко, ну, не вовсе уж наивная, соображает. «Да так, пустяки», — пожал плечами Смолин. «Итак, что же вас в наше скучное заведение привело?» «Я бы хотела сделать репортаж. Понимаете, Василий Яковлевич?» Шустренькая. С первого раза запомнила, как Гоша к нему обращался или наводила уже справки. Антиквариат? Ужасно интересная тема. Надо же, а я и не знал. Шутите? Нисколько. Мы люди невероятно скучные, серые, торгуем себе помаленечку. Но у вас же столько интересных вещичек. Она оглядывалась с неподдельным любопытством свежего человека, со стариной прежде не особенно и сталкивавшегося. Вот только простоватые они какие-то. Я слышал, есть коллекции старинного оружия, ювелирных изделий, всего такого. Вы мне не дадите адреса и телефоны каких-нибудь коллекционеров? Смолин не то что вздохнул про себя уныло, форменным образом взвыл. Голову прозакладывать можно, что эта лапочка ничья не подсадка, не подстава. Она по жизни такая дурочка, вот и все. Подобные ясноглазые манюни в антикварных магазинах появляются достаточно регулярно, и нет у них других замыслов, кроме как и в самом деле сделать убойный репортаж, желательно с убойными фотографиями. И невдомек этим труженицам пера, что серьезный коллекционер конспирируется почище Штирлица и к публичности стремится еще меньше, чем резидент российской разведки в каком-нибудь Копенгагене, а уж особенно собиратели холодника, ювелирки, вообще чего-то дорогого. Единственный известный Смолину пример, когда папаша Алисы Селезневой, то бишь фантаст Булычев, в своих мемуарах откровенно засветил собственную нехилую коллекцию наград и головных уборов посредством откровенных фотографий, ну, быть может, классик жанра уже в легоньком маразме пребывал. Люди стопроцентно вменяемые так не поступают. «Я совершенно точно знаю, что хороших репортажей про антиквариат много лет как не было», — сообщила Инга. «Говорила с коллегами». Телевизионщиков расспрашивала. Никто даже не помнит. Неудивительно, подумал Смолин. Мы же все в твердом уме и здравой памяти, не Булычевый чай. Ага, сказал он весело. Вы, стало быть, хотите свое имя обессмертить звонким репортажем? Ну, не обессмертить, конечно, но тематика-то интереснейшая. Да уж, проворчал Смолин. А были ли вы... Да я везде уже была, с неприкрытой грустью поведала очаровашка. В «Дукате» со мной вообще не разговаривали. Там сидел какой-то звероватый дед. «Ну да», — констатировал Смолин, — «на Фомича напоролась. Он в таких случаях поступает решительно. А Леши не было. Иначе Леша непременно попытался бы тебя аппетитную склеить, задуривая головенку красивыми, но банальными россказнями. Он вас таких этим макаром с полдюжины уж опробовал». «Эльдорадо», — сказал он деловито. «Ой, да там только шутили и уворачивались». «Во фрегате со мной вообще разговаривали, как с деревенской дурочкой или малым ребенком. А в раритете вылез какой-то проспиртованный субъект и сходу принялся в сауну звать». «В очередном запое в рубль-рубль», — отметил Смолин. «Учтем, запомним». «Что же не пошли?» — спросил Смолин, всем видом показывая, что пошловато шуткует, и не более того. «С таким?» — девушку натурально передернул. «Нет уж, увольте. Лапать даже пытался». «Мужчины его поймут», — сказал Смолин. Она сердито сверкнула глазами. «Тоже в сауну звать будете?» «Ну что вы», — сказал Смолин. «Мы, старые педофилы, гораздо скромнее в потребностях. Максимум в кафе». «В кафе-то пойдете? Без задних мыслей». Она глянула кокетливо. «Может быть, если и вы мне пойдете навстречу. Но я же вижу, что вы тоже начинаете...» «Ладно», — сказал Смолин, отступил на шаг и поднял лакированную досточку на шарнире, преграждавшую вход за прилавок. «Заходите. Коли уж вы всех обошли и ничего не добились...» Он видел краем глаза, что Гоша взирает на него осуждающе, но предпочел этого не заметить. Он и сам не понимал толком, чего же именно добивается, то ли проверить эту кису на моральную устойчивость, и в случае чего, простите за цинизм, отодрать со всем усердием, то ли... Порой ему приходило в голову, что не мешало бы обзавестись собственным каналом в средствах массовой информации. Мало ли что может случиться, мало ли какие коллизии возможны. Порой необходима как раз не конспирация, а огласка. В наши-то путанные времена, когда СМИ хвостом их по голове сплошь и рядом способны быть оружием, и даже не за деньги их можно купить, а в темную использовать. Давно об этом идут разговоры среди своих, но реально никто и пальцем не пошевелил. Быть может, пришла пора?